Гитлеру надлежало остаться рейхсканцлером. Бломберг и Фрич подлежали отстранению, а пост одного из них Рём собирался занять сам. Примечание. Сколь неинтересные данные, приведенные Кейтелем насчет планов обергруппенфюрера С.А. Эрнста, они служат по меньшей мере доказательством все же вызывающих сомнения намерений высших фюреров-штурмовиков. Автор воспоминаний следует принятой тогда официальной версии. Переданные Гитлером Бломбергу захваченные приказы Рёма нам неизвестны. Учитывая методы Гитлера, возможно и то, что он пустил в ход фальшивки, дабы не допустить возникновения у министра Рейхсвера сомнения в необходимости вооруженного вмешательства последнего в события 30 июня 1934 года. Сегодня мы с уверенностью можем сказать лишь одно. На этот день никакого немедленного путча Рём не планировал. Какие соображения имелись у него на будущее, мы точно сказать еще не можем. С другой стороны, фактом является значительная напряженность, которая возникла между С.А. и Рейхсвером до 30 июня 1934 года и приводила даже к физическим действиям штурмовиков против офицеров Рейхсвера, например, в Штеттине. План Рёма был известен фон Шлейхеру, ведь Рём намеревался заменить ограниченную Версальским диктатом армию многочисленной народной милицией по швейцарскому образцу. Он хотел превратить СА с их революционным и антирейхсверовским командным корпусом, по большей части из бывших отставных и озлобленных офицеров сухопутных войск, в народное войско милиционного типа. Примечание. К сожалению, до сих пор нет серьезного исследования идей реформаторов армии из числа фюреров СА. Среди большинства расстрелянных 30 июня 1934 года было немало и одаренных военных, которые воспринимали эту идею вполне серьезно. В этом Рём никогда не шел вместе с Рейхсвером, а действовал только против него, стремясь уничтожить армию. Рём знал, что Гитлер эту идею неизменно отвергал, но хотел вынудить фюрера сделать это, поставив его перед лицом свершившихся фактов. Шлейхер тоже был замешан в этой игре. Он был и остался той кошкой, которая никак не могла выпустить из своих когтей политическую мышь. Поэтому гестапо намеревалось арестовать фон Шлейхера так же, как и генерала фон Бредова, которого он направил в Париж для передачи французскому правительству предложения Рёма. Примечание. Курт фон Бредов, 1884-1934 годы, генерал-майор в отставке, начальник войскового управления в Министерстве Рейхсвера, убит 1 июля 1934 года. Утверждение Кейтеля соответствует распространенной тогда официальной версии, а отнюдь не фактам. Но Бредов знал некоторые неприятные для Гитлера вещи, относившиеся еще ко временам до его прихода к власти. Оказали ли они оба вооруженное сопротивление при их убийстве, мне лично неизвестно, но в это я сегодня не верю. Примечание. Несомненно, заслуживает внимания реакция на события 30 июня 1934 года со стороны Сталина, который, несмотря на внешнюю вражду, относился к Гитлеру с уважением и симпатией и уже тогда вынашивал стремление к союзу с ним против демократических держав Запада. Известный советский дипломат Бережков, лично встречавшийся с Гитлером в качестве переводчика на переговорах Молотова с нацистским лидером в Берлине в ноябре 1940 года, свидетельствует: «Сталин уже давно был готов восхвалять Гитлера. Их соперничество вовсе не исключало взаимного восхищения. Когда в 1934 году Гитлер